Том 36, глава 26. Шипаки, как море, седовласый старец шел впереди, а Цзихин и Оттепель следовали позади. «Убери голема, здесь больше не будет никакой опасности», — сказал седовласый старец. «Ксарашо, старейший», — Нин взмахнул рукой, убирая голема защитника. «Эта поездка в поместье лазурного цветка прошла намного лучше, чем он ожидал, но это имело смысл. Владелец поместья оставил после себя два уровня испытаний. Один предназначался для дао-лордов, другой предназначался для императоров. Испытания уровня дао-лорда уже были довольно сильными. Если бы Нин не овладел искусством сердечный меч, даже четвертого этапа дао-омега-меча было бы недостаточно для легкой победы. Седовласый старец вел вперед, пока они не достигли большого дворца. Бум! Стены дворца разошлись перед ними, открыв дверной проем. Они вошли через этот боковой коридор и быстро достигли тихого уединенного зала. Что это за место? Нин огляделся. Этот гигантский зал был заполнен огромными книжными полками, которые стояли вдоль стен. Каждая книжная полка была длиной не менее 30 километров, и на каждой из них были сотни стопок. Каждая стопка была заполнена нефритовыми свитками, и их было действительно много. Нин конца не видел. Нин был довольно сильно ошеломлен. Простое сканирование показало, что здесь должно быть более 100 миллиардов свитков, и это была только приблизительная оценка. Это была ошеломляющая, неслыханная цифра. Это все наиболее мощные техники, которые мой мастер приобрел после того, как обыскал практически всю хаос-вселенную. У седовласого старца было довольно сложное выражение лица, и он продолжал медленно. Это не просто техники совершенствования, это также методы ситхов. Учитель собрал и изменил их так, чтобы они подошли для нас, культиваторов. Другими словами, это место содержит все бесчисленные элитные техники, которые были созданы цивилизациями культиваторов и цивилизациями ситхов. Седой старец взглянул на Нина. Что тебе нужно сделать, это прочитать их все. Все цивилизации культиваторов, вся цивилизация ситхов, независимо от того, насколько обычно Нин был спокоен, он не мог не задрожать внутри. Это было просто немыслимо. На его изначальной планете Земля в трех царствах была поговорка: после того, как ты прочитаешь более 10 000 книг, ты сможешь писать, как Бог. Создание каждой техники представляло накопленную мудрость и проницательность одного конкретного культиватора. Причина, по которой Нин смог стать дао-лордом четвертой ступени, была в значительной степени в том, что у Нина была возможность осмотреть 300 с лишним наследий гегемонов, которые Атарх Балинь оставил в этом особом регионе. Они были невероятно важны, так как они расширили кругозор Нина и позволили ему получить много новых идей и прозрений. А сейчас, плоды всех цивилизаций культиваторов были перед ним. Даже техники, принадлежащие ситхам, были изменены и модифицированы, чтобы культиваторы могли использовать их. Здесь было собрано бесчисленное количество техник. Их ценность была действительно неисчислимой. Они будут гораздо больше помогать ему в понимании дао, чем любое другое сокровище. Эта библиотека была гораздо более ценной, чем нефритовая печать моря пустоши. Даже гегемон сошел бы с ума от такого шанса. Он обыскал практически всю хаос-вселенную ради этих техник и даже пересмотрел технику цивилизации ситхов. Тихо пробормотал Нин. Старейший, не мог бы ты сказать мне, кто был хозяином этого поместья? Мой хозяин не планировал принимать учеников, сказал седовласый старец. Это не более чем наследие, которое он доверил последующим поколениям. Поскольку ты прошел его испытания, ты заслуживаешь того, что здесь есть. Наследие? Нин прищурился. Верно. Мастер мертв. Седовласый старец посмотрел на бесчисленные нефритовые свитки. Его лицо было все еще холодным и спокойным, но его взгляд был довольно отдаленным, а голос очень мягким. Мертв? Нин едва мог поверить в это. А он погиб в битве против ситхов? Хмм. Ты переоцениваешь их способности. Седовласый старец холодно рассмеялся. Культиваторы закончили тем, что выиграли великую войну против ситхов. Но даже если бы мы проиграли битву, как Атарх, мой хозяин никогда бы умер от их рук. Тогда как же он умер? Нин действительно не мог в это поверить. Атарх, тот, кто стоял на вершине всех цивилизаций культиваторов, каким-то образом умер. Это была форма самоубийства. Седовласый старец покачал головой. Достаточно вопросов. Нин был довольно сильно ошеломлен. Форма самоубийства. Атархи должны были иметь невероятные дао-сердца. Как можно было покончить с собой? Но затем Нин быстро понял. Форма самоубийства — это означало, что это не было настоящим самоубийством. Иначе зачем дух имения добавил термин «форма»? Однако, поскольку дух не хотел говорить дальше, Нин больше не задавал ему вопросов на эту тему. «Старейший, ты скажешь этому младшему, кем был хозяин этого имения? Учитывая благодать, которую он мне оказал, я просто обязан знать его имя», — сказал Нин. «Даосское имя моего господина было просто пробуждающий. Его называли Атархом Пробуждающим». Глаза старейшего в белой одежде светились. Нин немедленно повернулся и опустился на колени к бесчисленным нефритовым свиткам перед ним, как будто он смотрел на своего хозяина. «Этого младшего зовут Черный Север. Старейший, хотя теоретически ты не мой учитель, ты мой учитель на практике. Этот младший навсегда запомнит твою доброту». Затем Нин торжественно поклонился 9 раз, желая выразить благодарность и волнение. Нин поднялся на ноги. «Ты очень добросовестный». Старец в белом халате медленно кивнул, когда увидел это. «Учитель милосердно показал тебе намного больше того, что большинство учителей показывает своим ученикам. Даже большинству учеников учителя не разрешено увидеть эту технику. Только 2 получили к ней доступ». «Угу». Нин кивнул, затем с любопытством спросил. «Ты говоришь, что техники ситхов не подходят для того, чтобы мы, культиваторы, совершенствовались. Они должны быть сначала переделаны для нас. Есть определенные фундаментальные различия между нами и ситхами», — сказал седовласый старец. «Мы просто фундаментально разные. Они были другим типом формы жизни, очень уникальным типом формы жизни, и у них была цивилизация и культура, которые принадлежали им и только им. Мы не можем использовать большинство их приемов, нам доступны лишь несколько небольших хитростей». Нин кивнул. «Что ж, иди почитай сначала вот это», — велел седовласый старец. «Кроме того, прежде чем сделать это, дай клятву, что ты не будешь передавать ничего из того, что увидишь здесь». Нин кивнул. «Хозяин поместья Лазурный Цветок, Атарх Пробуждающий, даже не позволил большинству своих личных учеников увидеть это место. Нину повезло просто иметь возможность почитать здесь. Как можно было разрешить ему передавать эти методы так кому угодно? Даже Атарху Пробуждающему потребовалось невероятное количество крови, пота и усилий, чтобы накопить все эти техники. И вот, Нин начал новую жизнь, посвященную чтению. Он погрузился в бесчисленные нефритовые свитки, окруженные полем ускоренного времени. Время там текло в 100 раз быстрее обычного времени. Он запоминал один нефритовый свиток за другим. Там действительно было море техник, и они пришли из разных рас, разных царств и разных вселенных. Они представляли накопленную мудрость бесчисленных могущественных культиваторов, и горизонты Нина были действительно расширены. Он стал быстро получать огромное количество информации о других Даа, в которых он был достаточно опытен, таких как Даа Воды и Даа Молнии. Он даже больше узнал об искусстве Даа Омега Меча и Сердечном Мече, оба из которых уже достигли невероятных высот. Одного чтения уже было достаточно, чтобы помочь ему улучшить свои идеи. Так было потому, что он читал и впитывал накопленную мудрость бесчисленных культиваторов. Нин начал чувствовать, что его сознание меняется и трансформируется, погружаясь в это море техник. Был создан новый фонд. Чтение и запоминание всех этих бесчисленных техник позволили ему значительно расширить базовые понимания. Сейчас он просто мысленно читал техники. Позже он будет тренироваться в каждой технике детально, а тогда он еще дальше продвинется. Эти бесчисленные техники представляли собой невероятное сокровище в плане совершенствования Даа. Вот почему Нин вообще не колебался, встав на колени и сказав, что он стоит перед своим учителем. Он действительно чувствовал благодарность. Впервые Нин почувствовал, что у него есть шанс преуспеть в слиянии Даа. К настоящему времени Нин был невероятно мощным и умел читать очень быстро. Ему понадобилось всего 130 миллионов лет, чтобы полностью прочитать все по одному разу. Но, конечно, если использовать фактор временного ускорения, то Нин потратил на чтение более 13 миллиардов лет. «Я все прочитал». Нин отложил последний нефритовый свиток. Сама его аура начала сильно меняться. Он стал более замкнутым и выглядел обычно. За последние миллионы лет чтения Нин почувствовал, что он получил представление обо всех цивилизациях культиваторов, а также о всей цивилизации стихов. Он купался в накопленной мудрости целых 2 цивилизаций и больше не чувствовал ни малейшей гордости за себя. Что с того, что он разработал Омега Даа? Чем тут гордиться? До того, как стать Даа-лордом Самсара, он имел несколько особых идей и у него было несколько удачных встреч, чтобы он смог встать на путь Омега-Дао. Гегемоны не обязательно были менее талантливы, чем он, просто им не так повезло, а такие, как император Сердечный Меч, который разработал искусство Сердечный Меч, также были необычайно талантливыми фигурами. У цивилизации культиваторов в целом было слишком много невероятно талантливых фигур. Закончил читать, прозвучал голос старейшины в белом халате. Нин поднял голову, взглянув на старейшего, затем кивнул. «Я закончил. Я чувствую, что гордость, которую я испытывал раньше, была просто смехотворна. В огромном море различных цивилизаций культиваторов, только атархи действительно превосходны и трансцендентны. Все остальные довольно обычные и посредственные». Старец в белом халате взмахнул пальцем, в результате чего бесчисленные потоки света появились в воздухе дворца. Свет полетел вперед и открыл дверь, которая вела в скрытое измерение. Из этого скрытого измерения вылетела серия нефритовых свитков, а также один ослепительный и бросающийся в глаза божественный кристалл. Этот кристалл у божественной силы был гораздо более ослепительным, чем любой драгоценный камень. Это заставило содрогнуться даже сердце Нина. «Вот 11 свитков Омега-Дао, а также Дао моего хозяина», — сказал седовласый старец. Том 36, глава 27. Птопой дворец Цзихин был ошеломлен. Божественное наследие и 10 свитков, наполненных Омега-Дао, у хозяина имения Лазурный цветок, Атарха Ци, не было отношений мастер-ученик с Нином, но на самом деле он сделал для Нина гораздо больше, чем любой обычный учитель. Эти 11 свитков Омега-Дао представляют 11 совершенно ослепительных Дао-лордов, сказал седовласый старец. Все они обучались, чтобы стать Дао-лордами четвертой ступени, но, к сожалению, все они потерпели неудачу в слиянии Дао. Несмотря на это, они оставили свои Дао потомству. За первое испытание ты выиграл для себя в общей сложности 12 свитков Омега-Дао. Это все техники Дао-Омега, которые собрал мой учитель. Все они потерпели неудачу в своем слиянии Дао. Нин почувствовал огромное давление. Если мои предположения верны, твой путь должен быть путем Омега-Дао. Седовласый старец взглянул на Нина. Учитывая то, как легко Нин выбил стража уровня архонтов из дворца, седовласый старец быстро пришел к такому выводу. «Слияние для любого Дао Омега крайне, крайне сложно», — сказал седовласый старец. «Любой, кто преуспеет в слиянии Омега Дао, в конце концов получит невероятную силу. Имеет смысл только то, что его слияние Дао невероятно сложно». Нин понимающе кивнул. Самсара Дао лорды выбирали разные Дао. Это было очень похоже на строительство здания. Обычные Дао лорды, которые следовали обычным Дао, просто должны были построить соломенную хижину. Даже если они преуспеют в слиянии Дао, они навсегда останутся в этой хижине. Соответственно, они были слабыми. Однако Дао Омега требовало строительства гигантского дворца высотой в десятки тысяч метров. Это означало, что нужно было строить гораздо более устойчивые фундаменты. Даже если культиватор потерпит неудачу в слиянии Дао, он все равно сможет легко доминировать над этими более слабыми императорами. Стать Дао-лордом четвертой шага означало, что все основные приготовления были завершены. Попытку слияния Дао можно было совершить в любое время. Если вы провалите слияние Дао, ваш дворец начнет рушиться. Если вам это удастся, Дао станет законченным и вечным. Но, конечно, это просто сравнение. Освоить вечное Дао Омега Меча было гораздо сложнее, чем создать так называемый дворец. Нин полностью освоил все 11 свитков Омега Дао, а затем принял кристалл божественной мысли. Свист. Божественная сила проникла в его тело, в результате чего в его разуме появилась удивительная сцена. Изящный юноша, одетый в белое с синими отделками, появился в голове Нина. Сначала юноша выглядел обычным, но чем больше на него смотрели, тем сильнее чувствовалось, насколько дико он привлекателен. После того, как он стал атархом, каждый дюйм его тела естественным образом наполнился невероятным ароматом Дао. Этот тип Дао-аромата, естественно, порождал чувство непреодолимого влечения к нему более слабых культиваторов. Изящный юноша стоял в обычном кабинете, обучая группу детей. Нин тоже стал одним из этих детей, он послушно слушал, как учит молодой пробуждающий. Вскоре изображение изменилось и прияло вид военного лагеря. Военный офицер обучал своих солдат искусству копья. Военный офицер был грациозным юношей, а Нин стал одним из солдат. Затем сцена переместилась в варварское племя. Колдун, возглавлявший это племя, обучал молодых соплеменников, а Нин был одним из соплеменников, изящный юноша же, колдуном. Разыгрывалась одна сцена за другой. Все они казались обычными, но несли в себе неописуемую, невероятную ауру. Время текло, казало, прошло около триллиона лет. Нин начинал как смертный, становился культиватором, а теперь был гегемоном. Изящный юноша стоял там в пустоте, за ним стояла группа культиваторов. Все их ауры были на уровне гегемонов, среди них был Нин. Свист. Изящный юноша взмахнул рукавами, отправив обыкновенный порыв ветра в сторону Нина и других культиваторов. Однако сила этого мягкого ветра внезапно взорвалась, став в миллиард раз сильнее. Ветер мгновенно достиг невероятного уровня силы, мгновенно уничтожив Нина и других культиваторов. Однако Нин и остальные снова появились. Это, мое дао. Все вы увидели то, что можно было увидеть. Все, вам пора идти. Изящный юноша улыбнулся, нежно помахав группе. Нин внезапно пришел в себя. Ты проснулся? Седовласый старец посмотрел на Нина. Проснулся, сказал Нин, я чувствую, как будто прошел триллион лет, но из местного пространства времени я чувствую, будто на самом деле прошел только один день. В сердце Нина бушевали неописуемые эмоции. В процессе принятия наследия он был обучен с уровня ребенка до гегемона. Атарх пробуждающий действительно показал свое да, но он сделал это с помощью бесчисленных демонстраций, будто за триллион лет. Нин чувствовал сильную привязанность к нему, как будто Атарх действительно был его учителем и братом. Когда он подумал о том, что Атарх пробуждающий уже погиб, Нину стало очень горько. Ты уже увидел все, что можно в первом дворце. Теперь ты можешь войти во второй и последний дворец, сказал седовласый старец. Второй дворец, Нин был поражен. Первый дворец уже содержал бесчисленные техники, которые принадлежали цивилизациям культиваторов, и даже включал в себя бесчисленное множество модифицированных техник ситхов. Он даже содержал собственное дао омега-атарха пробужденного, что мог держать второй дворец. Следуй за мной. Седовласый старец пошел вперед. Да, Нин последовал за ним позади. Они дошли до конца этого дворцового зала, где в стене появился проход. Они вошли в коридор и прибыли во второй зал. Нин увидел, что второй зал был явно намного меньше, примерно в 300 метров. Он был построен в соответствии с принципами 8 триграмм, а четыре стены были заполнены книжными полками и нефритовыми свитками. Однако нефритовым свиткам здесь было не более десятков тысяч. Здесь действительно было их гораздо меньше, чем в предыдущем зале. Есть ли здесь еще лучшие техники? Нин был озадачен. Ты уже видел все техники двух разных типов цивилизаций. Каких лучших методов ты ожидаешь? Седовласый старец взглянул на Нина. Тогда эти нефритовые свитки? Нин осматривался. Скоро узнаешь. Седой старец указал на самый центр второго зала, на центр 8 триграмм. Как только он это сделал, земля в центре начала подниматься, превращаясь в каменный помост, имеющий форму 8 триграмм и явно предназначенный для использования в качестве места для медитации. Каменный помост был черным с несколькими белыми пятнами, сияющими на поверхности. Присядь вон там. Нин не колебался, учитывая, каким был Атарх пробуждающий и насколько могущественны были его подопечные в поместье Лазурный цветок, духу поместья было бы легко убить его. Черт, даже гегемоны будут здесь убиты с легкостью. Ловушек и хитрости здесь Нин не ждал. Нин подошел и сел в позе лотоса на каменном возвышении. Свист, пробирающий до костей холод мгновенно охватил все его тело. Нин вздрогнул. Он чувствовал, что скорость, с которой его мысль только что промелькнула, взлетела до небес. Теперь он мог мыслить непостижимо быстрее, чем раньше. Мой хозяин потратил море усилий, чтобы построить это поместье Лазурный цветок и его сердце, этот каменный помост, сказал седовласый старец. Бесчисленные формации в этом поместье объединили свою силу здесь, гарантируя абсолютно невероятный поддерживающий эффект. Сидеть на нем, все равно что находиться в состоянии постоянного прозрения в праджне. Нин кивнул. Когда он сел на вершину этого каменного помоста, эффект был намного сильнее, чем у каменного кадила воссоединения. Нин не мог не опустить голову, чтобы взглянуть на каменный помост. Он был просто невероятным и изумительным. На этом каменном возвышении он сможет совершенствовать дао намного быстрее, чем раньше. Скорее всего, даже его шансы на слияние дао немного улучшатся. Мой хозяин изначально построил этот каменный помост для себя. Он проводил время, совершенствуясь здесь, и он заплатил абсолютно астрономическую цену, чтобы создать его. Теперь он оставил его тем, кто связан с этим местом кармой и судьбой. Седовласый старец наблюдал, как Нин взволнованно опустил голову и нежно погладил каменный помост, а затем продолжил. «Теперь, когда ты прошел испытание, ты можешь использовать этот каменный помост, пока вы живы. Я подозреваю, что весьма маловероятно, что другой человек, связанный судьбой с этим местом, придет в следующие 108 000 циклов хаоса». Нин взволнованно кивнул. «Это было действительно высочайшее и несравненное сокровище. Успокойся для начала. Как только ты полностью успокоишься, я скажу тебе еще кое-что», — сказал седовласый старец. «Хорошо». Нин чувствовал, что его сердце все еще дрожит. Сначала он просмотрел бесчисленные техники, принадлежащие двум различным типам цивилизаций, а затем обнаружил этот каменный помост, который значительно превзошел каменное кадило воссоединения. Нин, естественно, был в состоянии шока. Через некоторое время Нин наконец начал успокаиваться. Он посмотрел на седовласого старца, его сердце было спокойным. «Теперь, когда ты стал спокойнее, я объясню», — сказал старейший в белом, — «причина, по которой мой хозяин оставил так много информации и даже позволил тебе просмотреть все эти техники — последние желания умирающего». «Последние желания?» — Нин был ошеломлен. «Да», — старец в белом кивнул. «Ты должен был уже обучиться технике 9 пространств». «Да, техника 9 пространств», — Нин был удивлен. «Эти 9 печати хаоса», — объяснил седовласый старец. «Мой хозяин создал 9 печати хаоса. Они позволят тебе создать совершенно новое пространство в твоем море сознания, где расцветет лазурный цветок. Это регион 9 пространств. Он может преобразовать бессмертную энергию, божественную силу, сердечную силу и все другие виды энергии в единую туманоподобную форму энергии. Из всех техник, которые мой учитель создал за бесчисленные годы после того, как он достиг атархии, это его гордость, но также и его величайшее сожаление. Даже когда он умирал, он чувствовал сожаление». Том 36, глава 28. Создание 10 техник, его самое большое сожаление. Цзихин был довольно сильно озадачен. 9 печати хаоса действительно были чудесны. Они были способны преобразовать его сердечную силу, его божественную силу, его бессмертную энергию и даже энергию хаоса внешнего мира. Это сделало энергию его тела намного более чистой и чрезвычайно питательной для души и истинной души. Разве это не идеально? Да его величайшие сожаления. Учитель всегда испытывал сожаление по поводу этой техники и был ей недоволен, — кивнул седовласый старец. «Б технике 9 пространств много недостатков. Например, освоить ее можно только до достижения мирового уровня. В противном случае не будет никакого способа установить область 9 пространств в море сознания. А вот еще один пример: энергия тумана не может покинуть тело». Нин кивнул. Это было правдой и причиной того, почему в прошлом он всегда полагался на ближний бой. Однако чем более могущественнее становился человек, тем важнее становилась для него дао. К настоящему времени дополнительная сила, данная ему энергией тумана лазурного цветка, была незначительной. Но это все маленькие недостатки. Если бы хозяин потратил немного больше усилий, он смог бы их усовершенствовать, — сказал седовласый старец. Фатальный недостаток этой техники в том, что область 9 пространств в лучшем случае может преобразовать силу дао лордов Самсара. Божественная сила, сердечная сила и бессмертная энергия вечных императоров никак не могут быть преобразованы. Нин был ошеломлен. Энергии вечного уровня не могут быть преобразованы? Именно. Таким образом, эта техника полезна только для культиваторов ниже уровня вечного императора. Седовласый старец покачал головой и вздохнул. Первоначальный план моего хозяина состоял в том, чтобы создать в общей сложности 12 этих печатей хаоса. Эта техника не только должна была преобразовывать энергии вечных императоров, она даже должна была преобразовывать энергии атархов. Только тогда эта техника будет считаться совершенной. Если бы она могла преобразовать энергию атарха, она была бы весьма полезной даже для атархов. Нин кивнул. Он на самом деле не понимал, на что действительно способны атархи, но способность конвертировать их энергию должна была быть весьма полезной. Причина, по которой мой мастер создал эту технику, заключалась в том, что раса ситхов опиралась на источник энергии, который был очень чистым и подобным этой энергии тумана, — сказал седовласый старец. Каждый член расы ситхов, от самых слабых до самых сильных, использовал нечто похожее на твою энергию тумана. Да, Нин был ошеломлен. Они не используют ни божественную силу, ни бессмертную энергию. Нет, седовласый старец покачал головой. Их источник энергии можно использовать так же, как божественную силу или бессмертную энергию, но он еще более сильный. Зачем им божественная сила или бессмертная энергия? Нин был действительно ошеломлен. Казалось, что ситхи действительно кардинально отличались от культиваторов. Даже их методы были совершенно разными. Возможно, было всего несколько простых техник, таких как искусство Дао Сердца или Виталис, которые могли использовать обе стороны. По этой причине император смещения волн перенес храм Алой Волны в свой дом, не разрушив методы Дао Сердца или Виталис. Создать совершенно новую систему культивации невероятно сложно. Сам хозяин трудился в течение бесчисленных эх, чтобы найти способ объединить божественную силу, бессмертную энергию, сердечную силу и все другие виды энергии в эту энергию тумана, сказал седовласый старейший. Это была величайшая цель хозяина, и он вложил в нее все свои силы. Он искал цивилизации культиваторов в поисках техник и даже модернизировал бесчисленные техники ситхов, чтобы мы могли их использовать, но его истинной победой было создание 9 печатей хаоса. Седой старец взглянул на Нина. Хозяин уже умер, и его предсмертным разочарованием была эта техника. Таким образом, он надеется, что его преемники смогут создать 10 печать хаоса и, возможно, помочь ему реализовать свои предполагаемые 11 и 12 печати хаоса. Нин медленно кивнул. Он не мог не спросить, если даже Атарх потерпит неудачу, как мы, преемники, сможем добиться успеха. Не стоит недооценивать любого культиватора. Мастер смог стать Атархом благодаря своему таланту, а также благодаря бесчисленным стечениям обстоятельств и удачи. Вы, юниоры, не обязательно менее талантливы, чем мой хозяин. Например, ты сам смог развить Дао Омега Меча до уровня Дао Лорда Самсары. Когда мой хозяин был Дао Лордом Самсара, он и близко не был тебе ровней, сказал седовласый старец. Есть некоторые вещи, которые ты можешь сделать, а мой хозяин не сможет. Нин просиял. Действительно, каждый чрезвычайно талантливый культиватор имел свой собственный опыт и понимание, и они создавали техники с учетом этих разных идей. Атарх пробуждающий не справился, но это не означало, что все культиваторы потерпят неудачу. Однажды учитель провел здесь много лет, придумывая всевозможные техники. Седовласый старец указал на стопки нефритовых свитков. Здесь различные техники совершенствования, которые собрал хозяин. Там есть много техник, предназначенных для смертных. Они предназначены для культиваторов уровня базовых, золотого сердца и возрождающейся души. Вон там те, которые предназначены для культиваторов уровня Бохинь, громовая скорбь и Бог Ян, и предназначенные для культиваторов уровня сердечная формация, 9 циклов и истина. Все эти техники здесь, и они представляют разные пути совершенствования. Однако в конечном итоге все они указывают путь божественной силы и бессмертной энергии. Первоначальный план учителя состоял в том, чтобы создать совершенно новую систему культивации, с нуля, но это было слишком сложно. Таким образом, в конце концов он разработал 9 печатей хаоса. Эти нефритовые свитки включают в себя многие мысли хозяина о создании новых техник, а также другие пути, которые он рассматривал. Нин уставился на десятки тысяч нефритовых свитков на книжных полках вокруг себя. Он представил, как однажды Атарх пробуждающий сидел на каменном помосте, размышляя о том, как создать лучшую технику. Он был возвышенным Атархом, и его предсмертным сожалением была эта техника. Нин эмоционально вздохнул. Однако в этом был смысл. Будучи Атархом, пробужденный был абсолютно и по-настоящему непобедим. Он мог с легкостью создавать даже альтернативные вселенные. Атарх Балинь создал вечную расу. Что касается Атарха пробужденного, он вложил свои усилия в создание техники, которая могла бы преобразовывать энергии уровня Атарха. Увы, Атархи, должно быть, были невероятно одинокими. Быть непобедимым действительно значит быть одиноким. Как Дао-лорд, который смог пройти испытания, ты, по-настоящему ослепительная фигура среди своих. Седой старец смотрел на Нина. Я надеюсь, ты сможешь помочь моему хозяину осуществить его величайшую мечту. Я не буду просить от тебя многого. Если ты сможешь создать 10 печать хаоса, этого будет достаточно, сказал седовласый старец. Нин кивнул. Он находился в состоянии постоянного прозрения благодаря тому, что он сидел на главном помосте. В его голове мелькало бесчисленное количество мыслей. Однако чем больше он думал о 9 печатях хаоса, тем более непостижимым и изумительным он их находил. Нин не мог не ощущать чувства глубокого уважения. Любой, способный создать такую технику, был по-настоящему немыслим. Как он мог был улучшить ее, Нин размышлял много часов, затем наконец сказал: «Это слишком сложно». «Ха-ха, конечно, это сложно». Учитель потратил бесчисленные часы, работая над этим, но все безрезультатно. «Как можно легко такого достичь?» Седовласый старец продолжил: «Вот почему мастер оставил сокровище, которое поможет тебе». Нин внимательно слушал. «Однако до того, как я отдам его тебе, ты должен создать 10 разных техник», — сказал седовласый старец. «Поскольку ты, да, лорд, сложности и глубина каждой техники должны достигать уровня архонта. 10 различных техник, каждая из которых должна быть на уровне архонта». Нин был ошеломлен. «Правильно», — седовласый старец кивнул. «Если ты, да, лорд, сможешь создать 10 различных техник уровня архонта, это будет считаться доказательством того, что ты достаточно талантлив в новых техниках. Тогда я смогу дать тебе другое сокровище, оставленное хозяином, и оно будет очень полезно для тебя. Мне нужно создать 10 техник только ради одного сокровища». Нин почувствовал, что требования от арха слишком высоки. «Но создание 10-й печати хаоса для добавления к оригинальным 9 печатям хаоса мне не принесет пользы». Нин покачал головой. 10-я печать хаоса позволит вечным императорам преобразовать свои энергии, но самой большой проблемой, стоящей сейчас перед Нином, было слияние Дао. Это сокровище чрезвычайно ценно. Оно очень полезно для культиваторов, особенно для тех, кому, как тебе, предстоит слияние Дао. Седовласый старец загадочно добавил: «Даже Атарх очень неохотно с ним расстался, поэтому он и настоял, чтобы ты создал 10 методов, чтобы доказать, что ты достоин. Только тогда он даст тебе сокровище. В противном случае оно будет отдано впустую. Мой хозяин не собирался зря тратить свои ресурсы. Это очень полезно для тех, кому предстоит слияние Дао». Глаза Нина загорелись. «Верно». Седой старец засмеялся. Он знал, что именно это интриговало Дао-лордов больше всего. Любой Дао-лорд не мог устоять перед соблазном предмета, помогающего в слиянии Дао. Оно занимает первое место во всей хаос-вселенной в отношении помощи культиваторам, и это, естественно, распространяется и на слияние Дао, — сказал седовласый старец. «Оно занимает первое место, а как насчет нефритовой печати моря пустоши?» — спросил Нин. «Я слышал об этих вещах. Они могут быть созданы только императорами, которые чрезвычайно талантливы в Дао расчетов, но они бесполезны для таких культиваторов, как ты, потому что ты тренируешься в Дао Омега Меча». Седовласый старец продолжил: «Никакое количество нефритовых печатей не принесет тебе столько пользы, как это сокровище. Тем не менее, ты должен сначала проявить себя с точки зрения мастерства в создании техник, прежде чем я отдам тебе его. 10 техник, и все уровня архонтов». Нин кивнул. «Ладно, я создам 10 техник». Итак, Нин начал создавать новые техники, совсем один, в поместье Лазурного Цветка, за пределами трех царств. Он уже достиг 4-й стадии своего Дао Омега Меча, и это считается его первой техникой уровня архонта. Его техника «Уничтожитель сердечной силы» также была чрезвычайно мощной и уровня архонтов по своей силе, но ее загадки были основаны на Дао Омега Меча, поэтому это не считалось. Искусство «Звездная мечта», однако, было типом иллюзорного искусства, которое было просто на уровне высшего Дао Лорда. Она была слишком слабой. Она не считалась. Таким образом, в настоящее время Нин создал только одну технику уровня архонта, Дао Омега Меча. Ему нужно было создать еще 9, прежде чем дух поместья признает его одаренным создателем техник. К счастью, Нин получил возможность увидеть бесчисленные техники, которые были созданы как культиваторами, так и ситхами. Он сидел на вершине этого каменного помоста. Он постоянно находился в праджня состоянии, и поэтому он начал сосредотачиваться на своих медитациях. Его первой целью было усовершенствовать свое искусство «Звездная мечта», так как оно уже достигло уровня высшего Дао Лорда. Ему нужно было обновить технику только на один полный уровень, и она будет на уровне архонта. Том 36, глава 29. Цикл Ксаца планиповать было легко, а вот осуществить это было чрезвычайно сложно, поскольку Ушатарх Пробужденный, хозяин имения Лазурный Цветок, решил, что создание 10 техник уровня архонта было испытанием, которое Дао Лорду нужно было пройти, Цзихин не мог так легко это выполнить. Да, лорд Перьевая была невероятно ослепительным культиватором сердечной силы, но она создала только одну высшую технику – мелодия наряда из перьев. Теперь Нин должен был сделать то же самое, но для этого потребуется достаточно глубокая база в искусстве иллюзий. Без достаточного опыта он не смог бы создать такую технику. Иллюзии. Нин в белом сидел на каменном помосте, руны вращались по его поверхности. Время шло в 100 раз быстрее, чем во внешнем мире. Его глаза были закрыты, он продолжал медитировать. Одна техника за другой мелькали в его голове. Это были различные техники иллюзии сердечной силы, которые создали цивилизации культиваторов и цивилизация ситхов. Сердечная сила была очень таинственным видом энергии. Она могла сливаться с другими видами энергии и позволять увеличивать свою силу до взрывоопасного уровня. Нин был просто на уровне просветления Архонта, но 12-я позиция искусства сердечного меча позволила ему подняться практически над всеми остальными архонтами. Он был очень близок к уровню власти гегемона. Вот что значит сердечная сила. Иллюзии сердечной силы были, однако, и также чрезвычайно распространены. Культиваторы и ситхи создали много разных типов иллюзий сердечной силы. Иллюзии можно использовать таким образом. Нин постоянно изучал и анализировал одну иллюзорную технику за другой. Самые слабые были на уровне архонтов, более сильные были на уровне гегемонов, а некоторые были даже более глубокими. Пэньши Нин просто читал их и запоминал. Теперь он действительно анализировал их. По мере того, как его анализ становился все глубже и глубже, Нин начал накапливать неуклонно углубляющиеся базы в искусстве иллюзий, а его искусство «Звездная мечта», естественно, также начало постепенно улучшаться. В каждом иллюзорном искусстве были скрыты глубокие тайны. Несмотря на то, что каменный помост позволил ему оставаться в постоянном состоянии праджня, Нину все же потребовался длительный период времени, чтобы полностью изучить и проанализировать каждую отдельную технику. На более легкие из них уходил всего 1 000 000 лет, а изучение самых сложных занимало 100 миллионов лет. И это был только их анализ до уровня архонтов. На данный момент он был совершенно не был в состоянии проанализировать более глубокие загадки. В общей сложности Нину потребовалось 56 миллиардов лет, чтобы закончить анализ всех иллюзорных искусств. Если бы не каменный помост, ему, вероятно, потребовалось бы в 10 тысяч раз больше времени. Затем Нин начал разбирать различные идеи, которые он получил. Он начал объединять их вместе, стремясь создать иллюзорное искусство, которое бы принадлежало ему и ему одному. Получив так много нового понимания, он сразу же пришел к выводу, что его искусство «Звездная мечта» было слишком простым и грубым. На самом деле, Нин чувствовал, что в его базовых основах есть некоторые фундаментальные проблемы. Таким образом, он решил начать с нуля и создавать свои собственные иллюзии. Прошло еще 3 миллиарда лет, после чего Нин закончил перебирать и объединять все свои многочисленные идеи в новое иллюзорное искусство, которое он назвал «Безбрежные мечты». Во втором зале дворца, на вершине каменного помоста, Нин все еще сидел в позе лотоса, но его поведение и аура несколько изменились. В прошлом аура этого молодого человека в белом была величественной и сдержанной, почти как клинок, спрятанный в ножнах, а теперь его утонченность была видна. Теперь, однако, аура Нина стала немного более эфемерной и призрачной. Она была подобна дрейфующему облаку, порыву ветра, порхающему листу, лучу теплого солнечного света, пробивающегося сквозь тьму. Культиваторы, которые увидят его, будут чувствовать себя рядом с ним очень хорошо, а в своем сердце они, естественно, почувствуют расположение к Нину. Даже культиваторы, которые изначально нервничали или были подавлены, чувствовали себя намного более расслабленными, просто взглянув на Нина. Быть свободным и независимым для культиваторов – это большая редкость. Однако в своих иллюзиях я могу найти совершенную, неограниченную свободу. Нин улыбнулся. Безбрежные мечты, как следует из названия в словах «безбрежные» и «мечты» заключается сакральный смысл. Безбрежные мечты. Нин создаст искусственный мир сновидений в иллюзиях, он будет представлять и разрабатывать элементы этого мира. На самом деле, Нин мог даже создать особый регион в своем собственном сердечном мире и использовать его для имитации появления своих стран снов. Цель Нина была сделать мечту как можно более реалистичной, но при этом наполненной роковым очарованием. Затем он будет немного корректировать мир в соответствии со своими целями. Освобожденный. Здесь цель состояла в том, чтобы заставить противника бессознательно поддаться иллюзиям. Были некоторые вещи, которые просто нельзя было форсировать. Только когда вам удастся снизить естественное сопротивление, создаваемое в недрах дара сердца вашего врага, преодоление ваших иллюзий станет сложным делом. Интересно, почему даже самые поверхностные иллюзии часто фокусировались на недостатках в сердцах людей? Например, Нин очень хотел возродить свою жену, и поэтому иллюзии, нацеленные на Нина, часто вызывали в его воображении образы Юйвэй и позволяли Нину воссоединиться с ней. Так было потому, что Нин хотел этого больше всего на свете, поэтому в этом его дао сердце было уязвимым. Если бы дао сердце Нина было слабым, он мог бы поддаться иллюзиям и застревать в них надолго. Это увеличивало бы риск погибнуть. В битве между экспертами секунда сна может привести к смерти. Слова «беспрепятственные страны грез» послужили ядром стран бесконечных грез, которые затем превратились в бесчисленные тайные и глубокие иллюзии. Старейший М, далекий старец в белом, сидевший с закрытыми глазами, взглянул на Нина. Вот вторая техника. Нин вытащил нефритовый свиток, на котором была записана информация о технике иллюзии сердечной силы, которую создал Нин, открытые земли снов. Нефритовый свиток перелетел к старейшине в белом. Старейшина в белом принял его, внимательно осмотрел и кивнул. Ты провел чуть более половины цикла хаоса и сумел создать иллюзорное искусство уровня Архонта. Неплохо, неплохо. Кажется, у тебя есть шанс создать 10 необходимых техник. Нин объяснил. Я всегда был опытным в сердечной силе, это облегчало анализ этих иллюзий. Что касается других, да, есть некоторые, в которых я совсем не разбираюсь. Создание техник для них определенно будет сложным делом для меня. Наиболее опытным Нин был в Дао Меча. Он уже создал четвертую стадию Дао Омега Меча до прибытия в поместье Лазурного Цветка. Он был немного слабее в сердечной силе, но благодаря эффектам каменного помоста он смог создать технику почти за 60 миллиардов лет. Однако, если учесть временное ускорение, он фактически провел здесь более половины цикла хаоса. Наконец, он смог разработать технику «Открытые земли снов». Когда культиваторы считали продолжительность своей жизни, они основывались на реальном времени, исключая преимущество ускоренного времени. К настоящему времени Нин провел более половины цикла хаоса в тренировках в настоящем времени. Теперь Нин должен был накопить понимание в Дао Воды и в Дао Молнии. После этого придет время Дао Огня, затем Дао Пространства, Времени, Земли и некоторых других. По правде говоря, культиваторы обычно сосредотачивались на одном дао и не тратили время на множество других дао. Если вы достигали чрезвычайно высокого уровня в одном дао, вы получали доступ к технике передвижения, неуязвимым формам, защитным способностям, способностям к атаке и многому другому. Это касалось всех дао, и поэтому не было необходимости изучать каждое по отдельности. Лорд секты, например, сосредоточился исключительно на Дао Воды. Однако с другой точки зрения, обучение в нескольких Дао также имело свои преимущества. Различия между Дао могут принести вдохновение, так как все Дао связаны между собой. С помощью каменного помоста ты сможешь это сделать. Седой старец взглянул на Нина. Создание этих 10 техник также поможет тебе. Просто слияние Дао Омега слишком сложно. Создание нескольких техник уровня Архонта тебе не повредит, только пользу принесет. Понятно. Нин кивнул. Он должен был признать, что старик прав. Итак, Нин начал концентрироваться на анализе Дао Воды. Дао Воды был огромным Дао, его изучали многие. Нин начал анализировать одну технику за другой. Было много крупных сил, которые стали верховными Дао Лордами благодаря Дао Воды. Некоторые из них стали Архонтами, а некоторые даже гегемонами. Тем не менее, у каждого было свое толкование Дао Воды, хотя само Дао было тоже. Увы, Нин испытывал огромное сожаление по поводу того, что, несмотря на бесчисленные техники, связанные с Дао Воды, Омега Воды Дао не существовало. Очевидно, Нин должен был бы потратить гораздо больше времени на Дао Воды, чем на иллюзии. Время текло медленно. В мгновение ока прошел целый цикл хаоса реального времени в поместье Лазурного Цветка. Нин, он все еще был поглощен учебой. Все шло мирно и спокойно. Никто в королевской вселенной Огненный Дракон не знал, что в прошлом цикле хаоса возник совершенно ужасающий культиватор сердечной силы. С тех пор, как королевская вселенная Огненный Дракон утратила своего гегемона сердечной силы, она не рождала другого вечного императора, который также был культиватором сердечной силы. Вечные императоры крайне редко культивировали сердечную силу. Сердечная сила Нина стала достаточно мощной, Когда он стал Дао-лордом четвертой ступени, это позволило ему легко поймать в ловушку иллюзий большое количество вечных императоров во время битвы за город Шелковый снег, но его реальное мастерство в иллюзиях было довольно слабым. Он полностью полагался сердечную силу, чтобы одержать победу. Иллюзии Нина были совершенно неэффективны против противников уровня Архонта. Однако теперь слабость Нина в иллюзиях была устранена. Он действительно взлетел до совершенно нового уровня Архонта. Стабильность Дао Омега Меча гарантировала, что сердечный мир Нина, вероятно, уступал только сердечному сердцу гегемона сердечной силы. Его сердце стало неописуемо мощным. Теперь, когда его сердечная сила и его иллюзорные искусства достигли невероятно высокого уровня, даже ряд архонтов священных городов пали бы от его иллюзий. В битве не на жизнь, а не смерть, будучи пойманным в иллюзию даже на короткое мгновение, вы потеряете контроль над своей неуязвимой формой, и Нин воспользуется этим моментом, чтобы с легкостью убить. Наконец, у нас есть конкретная информация о продолжительности цикла хаоса. Поскольку мы знаем, что временное ускорение было в 100 раз, значит, 6 триллионов лет, это примерно половина цикла хаоса, то есть полный цикл хаоса составляет 10 триллионов лет. Том 36, глава 30. Отпавка трем могущественным гегемонам было трудно убить императоров ранга Архонта именно потому, что императоры могли использовать свои неуязвимые формы для побега. Однако если бы они оказались в ловушке иллюзий, они не смогли бы сбежать или сохранить свои неуязвимые формы. Они были бы втянуты в иллюзии и убиты. Императоры сердечной силы были ужасающими, легендарными фигурами. В настоящее время во всем королевстве Огненный Дракон не было ни одного императора сердечной силы. Культиваторам сердечной силы добиться успеха в слиянии Дао было гораздо труднее, чем тем, кто тренировался в любом другом Дао. Скорее всего, он уступал только тем, кто шел по пути Дао Омега. Культиваторы сердечной силы должны были иметь чрезвычайно большие и стабильные сердечные миры, если они хотели преуспеть в слиянии Дао. Таким образом, культиваторы сердечной силы обычно двигались, по крайней мере, до уровня высших Дао-лордов. Только тогда у них будут достаточно большие и стабильные сердечные миры, чтобы надеяться на успех в слиянии Дао. Когда Нин посетил альтернативную вселенную, он видел тело гегемона сердечной силы. Он также видел гегемона сердечной силы, который погиб в бою против ситхов. Оба они были императорами. Было фактически гарантировано, что культиватор сердечной силы, который преуспел в слиянии Дао, станет императором ранга гегемона. Только крошечная часть из них в конечном итоге становилась императорами ранга архонтов. Нин, однако, уже был сопоставим с императорами сердечной силы ранга архонта. Хотя он не мог угрожать гегемонам, он был способен угрожать архонтам. Пока Нин тренировался, в отдаленном звездном море ужаса тоже кое-что происходило. Гул, бесчисленные потоки огня образовали гигантский водоворот, который окружил и заполнил эту огромную территорию. Пламя было несравненно красивым, языки пламени объединились, сформировав цветы. Тощий седовласый человек с белыми бровями стоял на краю этого прекрасного огненного вихря, уставившись внутрь. Его белые брови развивались в воздухе, маслянистые зеленые глаза пристально смотрели в самый центр. «Хэмэмэм, лорд секты, несмотря на то, насколько ты коварен и силен, ты все равно попал в мою ловушку». Архонт Шелковый Снег холодно улыбнулся. «Мне потребовалось 100 миллионов лет, но я наконец-то нашел тебя. Думаешь, я действительно хочу твоей смерти? Нет, убить тебя просто моя привилегия. Человек, которого я действительно хочу убить, это Дао-лорд Черный Север». Бешеный убийственный блеск таился в его маслянисто-зеленых глазах. «Ты выбрал дорогу к смерти. Ты действительно очень помог мне, попав в царство нефритового огня. Ха-ха, все, что мне нужно сделать, это сообщить о твоем затруднительном положении, и твой дорогой друг, Дао-лорд Черный Север, придет сюда к тебе на помощь. Я не могу убить его, но царство нефритового огня сможет. Вы двое умрете здесь». Глаза Архонта Шелкового Снега пылали дикой ненавистью. По правде говоря, когда он впервые попал на территорию Звездного Моря Ужасов, его план состоял в том, чтобы убить лорда секты и забрать его сокровища. Он тщательно обыскал множество мест в Звездном Море Ужасов. Он был гораздо более могущественным, чем лорд секты, и у него была помощь его королевства. Поэтому он смог сбежать из некоторых из самых опасных мест благодаря их помощи. Несмотря на то, что Звездное Море Ужасов было обширным местом, он все же смог найти лорда секты. Лорд секты понимал, что он уже достаточно глубоко в Звездном Море Ужасов. По логике вещей, Архонт Шелковый Снег не должен был найти его. Вот почему он спокойно носил с собой части королевского корабля, но кто бы мог подумать, что благодаря удаче и резонансу частей, Архонт действительно найдет его. Лорд секты сразу же принялся убегать. Он двигался довольно медленно, поэтому он немедленно использовал свои сокровища для побега. Архонт был вынужден преследовать его, и это преследование длилось довольно долго. Но как он ни пытался, лорд секты не смог оторваться от преследователя. В конце концов он стиснул зубы и бросился прямо в легендарное смертоносное царство нефритового пламени. «Хэм-эм-эм, я хочу посмотреть, осмелится ли Архонт сюда войти». Все дао-лорды были одержимы неким вызывающим бесстрашием. «Он думает, что я не осмелюсь войти. Конечно, я войду. Я скорее умру, чем проживу такую жалкую жизнь, но я и не умру. Умрешь не только ты, но и дао-лорд Черный Север». Архонт был легендарен своей дикостью даже среди императоров. Он был диким для других, но еще более диким он был сам с собой. Он немедленно направил свой королевский корабль прямо в огромный пылающий вихрь. Сумерки. Дворец «Огромное небо». Нин в золотой одежде сидел на вершине горы. Он потихоньку тянул вино, обдуваемый горным ветром. Су Юцзи была рядом с ним. Она сидела на большом валуне и делила с ним вино. Настоящее тело Нина тренировалось в поместье лазурного цветка с помощью каменного помоста Атарха. Помост позволил ему тренироваться с невероятно быстрой скоростью. Аватар Нина не мог особенно помочь самому Нину в самосовершенствовании. Поэтому у Аватара теперь была возможность расслабиться и насладиться жизнью. Они пили вместе, время от времени обмениваясь случайными фразами. «Учитель, можешь рассказать мне о своем дао-компаньоне?» — вдруг спросила Су Юцзи. В ее руках была винная тыква. Нин улыбнулся. «Она была моей старшей сестрой-ученицей. Когда я только присоединился к нашей секте, она была сильнее меня». «Сильнее тебя?» — Су Юцзи был удивлен. В ее глазах Нин всегда была ослепительной фигурой. Он был самым могущественным дао-лордом в истории королевской вселенной «Огненный дракон». «Да, тогда у нее был очень высокий статус в нашей секте», — сказал Нин. «Мы вдвоем приняли участие в конклаве бессмертных. Она действительно была довольно талантлива. К сожалению, она хранила в своем сердце огромную тайну, которая помешала ей полностью и по-настоящему посвятить себя самосовершенствованию». Нин вздохнул. Если подумать, ее судьба была поистине трагичной фигурой и в прошлой, и в этой жизни. Счастлива она была, пожалуй, только когда была беременна и спокойно жила со мной. Нин улыбнулся. Он никогда не забудет те дни, никогда не забудет, как он тренировался в искусстве меча, а беременная Юй Вэй наблюдала за ним с веселой улыбкой на лице, нежно поглаживая свой большой живот. Те дни мира и блаженства, когда война еще не началась, было его самым прекрасным воспоминанием. Наша дочь повзрослела, а заговорщики давно мертвы. На моей родине мир, но она ушла. Нин глотнул вина, а затем опустил тыкву. Я сосредоточивался на Дао всю свою жизнь. Отчасти потому, что я хочу лучше понять вселенную и увидеть больше ее прелестей, но другая сторона медали — однажды забыть о сожалениях и снова воссоединить нашу семью из трех человек. «У тебя определенно получится, учитель», — сказала Су Юцзи. «В прошлом это была просто нереальная мечта, но теперь я чувствую, что приближаюсь к цели». Нин улыбнулся. «Это доказательство того, что даже самые смелые мечты могут воплотиться в жизнь. Если мы втроем сможем воссоединиться, все будет стоить того. Ха-ха. Что мне с того, если произойдет слияние Дао? Что с того, если я стану гегемоном или атархом? Я продолжу быть одиноким». Нин выпил еще вина. Ветер продолжался, но ночь была очень спокойной. Су Юцзи просто молча смотрела на Нина. Она понимала, что сердце Нина уже занято, и другой человек не мог в него попасть. «Черный Север, Черный Север, старший брат», — Нин повернулся, увидев, как издалека к нему летит фигура. Это был император Единое Небо. «Давай к нам, ты вовремя пришел, давай выпьем, у меня важные новости». Император Единое Небо приземлился на вершину горы с обеспокоенным лицом. «Важная новость? Подскажи мне скорее». Лорд секты попал в ловушку царства нефритового пламени в Звездном море ужаса. «Его жизнь может прерваться в любой момент», — отчаянно выпалил император. «Что?» — Нин побледнел, его лицо внезапно стало серьезным. Царство нефритового пламени Звездного моря ужаса, царство нефритового огня, было смертельной ловушкой, которую ситхи установили во время войны рассвета. Бесчисленные императоры цивилизации культиваторов погибли там во время той великой войны. В итоге ситхи были побеждены, а царство нефритового пламени сильно повреждено, но оно оставалось местом большой опасности. Даже гегемоны не осмеливались зайти слишком глубоко. Тем не менее, Нин ни этого места не боялся. У него был его бестеневой облик, а также голем-защитник ситхов оттепель. Гегемоны могли безопасно входить и разведывать окрестности, а значит, и он был достаточно силен, чтобы справиться и с опасностями. Да, королевство нефритового пламени. Император кивнул. Эта информация абсолютно достоверна. Мой старый друг, да, лорд Бесплодные Земли, прислал мне такую же информацию некоторое время назад. Он сказал, что все рассчитал, и его расчеты должны быть точными. Лорд секты действительно в большой опасности. Однако Бесплодные Земли сказал мне предупредить тебя, что настоящая цель – ты. Он не смог рассчитать, окажешься ли ты в опасности или нет. Я – настоящая цель, Нин медленно кивнул. Передай мою благодарность брату Бесплодные Земли. Лорд секты не просил меня о помощи. Это означает, что он беспокоится вовлекать меня в это дело, но каким-то образом новости об этом все же распространились. Это означает, что это, скорее всего, вражеский заговор. Нин кивнул. Если расчеты Бесплодных Земель говорят о том, что это заговор против меня, человек, который больше всех меня ненавидит, Архонт Шелковый Снег, есть еще и императоры под его командованием. С другой стороны, это могут быть и вечные. Черный Север, царство нефритового пламени, легендарная смертельная ловушка Звездного моря ужасов. Даже гегемоны не осмелятся зайти глубоко внутрь, обеспокоенно сказал император, не позволяя себе попасть в их ловушку. Нин кивнул. Не волнуйся, старший брат. Поместье Лазурный Цветок, второй зал. Нин встал на каменный помост. Хаэм, белобородый старец, открыл глаза. Он с удивлением сказал: ты уже разработал третью технику? Пока нет. Нин покачал головой. Я даже не близок. Старейший, мне придется отлучиться по делам. Мой исконный двойник может приехать сюда потренироваться, верно? Конечно. Я сказал тебе, что ты можешь приходить и тренироваться здесь, когда пожелаешь, сказал седовласый старец. Хорошо. Некоторое время спустя в поместье прибыл Нин в черном. Он вошел, сел на каменный помост, затем продолжил процесс тренировки. В конце концов, это были тренировочные комнаты Атарха. Это было намного более эффективно, чем каменное кадило воссоединения, которое Нин уже оставил в трех царствах для своего мастера Субхути, своей дочери и родителей. В будущем оно будет высшим сокровищем трех царств. Что касается истинного тела Нина, оно покинуло поместье Лазурного Цветка и стало двигаться через королевскую вселенную Огненный Дракон к Звездному морю ужаса. Том 37, глава 1. Аватар. Когда Цзихин направился к царству нефритового пламени Звездного моря, его аватар послал сообщение лорду Цекты через дворец Древней Истины. Девятая пыль, ты в царстве нефритового пламени, я уже в пути. Таким было простое сообщение Нина. Дворец Древней Истины имел ветви во всех восьми священных городах Союза Даа, и могущественные древние были его силой. Сообщение Нина быстро попало к древним и, следовательно, к аватару лорда секты. Что? Лорд секты был в шоке. Он никогда бы не подумал, что Черный Север узнает, что он попал в царство нефритового пламени. Без сердца он не мог не чувствовать благодарности. Все знали, что это смертельно опасная ловушка. Черный Север тоже знал об этом, но он все же бросился к нему без колебаний. Черный Север, Архонт Шелковый Снег преследовал меня в царстве нефритового пламени, но я никогда не обнародовал эту информацию. Если ты узнал, значит, это Архонт Шелковый Снег распространяет новости. Это же ловушка. Лорд секты также послал сообщение Нину. Что бы ни случилось, не приходи сюда. Архонт Шелковый Снег, сумасшедший. Это определенно подстроено, чтобы поймать тебя. Его послание вернулось к аватару Нина во дворце Огромное Небо, но, увы, оно не сыграло роли. Ух, Черный Север, это так. Лорд секты знал, что он не сможет отговорить Нина, и поэтому его аватар из Дворца Древней Истины сразу же направился во дворец Огромное Небо. За пределами Дворца Огромное Небо, человек, одетый в развивающуюся серую одежду, появился из пространственного разрыва, затем взглянул на далекий Дворец Огромное Небо. Вот и я. Седой человек выглядел измученным, на лице его читалось беспокойство. Я надеюсь, что успел вовремя. Человек в серой одежде взмахнул рукой, вызвав в воздухе бесчисленные капли дождя. Дождь обрушился на каждый дюйм Дворца Огромное Небо, но сила дождя полностью была заблокирована барьерами, защищавшими сам дворец. Сила блокировки породила волны, который сразу привлекли внимание императора Единое Небо и аватара Цзинина. Что? Оба вышли из барьеров, стоя плечом к плечу. Они смотрели вдаль. Ха! Аватар Нина улыбнулся. Ты можешь идти назад, старший брат Единое Небо. Позволь мне поболтать с моим старым другом. Аватар Нина направился в небо к человеку в сером. Император тоже улыбнулся. Он также смог узнать, кто был этот человек в серой мантии, раскрывший свой истинный облик. Это действительно был лорд секты. Девятая пыль. Аватар Нина подошел к человеку в серой одежде. Черный север. Лорд секты посмотрел на Нина, его чувства были смешанными. Хотя он не хотел, чтобы Нин знал, что ему грозит огромная опасность. Он также был очень благодарен за то, как Нин отреагировал на это. Они были настоящими братьями. «Я не слишком поздно пришел, правда?» – спросил лорд секты. «Твое настоящее тело еще не вошло в царство нефритового пламени, даже не близко. Мне нужно быть осторожным в путешествии по Звездному морю ужаса. Я не могу прыгать там так же быстро, как здесь, в королевской вселенной огненный дракон», – сказал Нин с улыбкой. «Мне понадобится, по крайней мере, еще 1000 лет или около того, прежде чем я окажусь там». Лорд секты вздохнул с облегчением. «Слава богу, что...» Лорд секты пристально посмотрел на Нина, довольно удивленный. «Почему я чувствую, что твоя аура немного изменилась? Хотя оба они были просто аватарами, их ауры создавались их истинными душами и их дао. Аура злого культиватора тоже становилась злой. Поскольку истинное тело и аватар были связаны друг с другом и идентичны, аура аватара Нина действительно изменилась и стала более мощной с момента их последней встречи. В прошлом Нин был сдержанным и величественным, как клинок, который раскрывал свою остроту при появлении на свет. Однако теперь она казалась огромной и невыразимо мощной, как звездное небо, но и такой же нежной, как капля воды. Никто не мог удержаться от его притяжения. Он обладал определенным глубоким магнетизмом. Это было вызвано иллюзорным искусством, которое я создал, сказал Нин. Иллюзорное искусство? Лорд секты был удивлен. Ты уже достиг таких глубоких высот в Дао Меча. Почему иллюзорное искусство смогло так сильно тебя изменить? Если человек сосредоточен на иллюзиях, он, как правило, обретает сильное обаяние. Су Юцзи был классическим примером. Обычные культиваторы, которые видели Су Юцзи, были безудержно опьянены ей до такой степени, что охотно следовали за ней как ее слуги. Для тех, кто достиг невероятных высот в искусстве иллюзий, одни только их естественные ауры могли соблазнить других, даже если они не будут активно пытаться кого-то притянуть. Техника Нина «Бескрайние мечты» была иллюзорным искусством, над которым Нин провел более половины цикла хаоса. Он создал ее с помощью каменного помоста от Арха, после того, как углубился во многие тайны бесчисленных техник, которые он изучал. Для него это было нормой. «В последнее время я сосредоточился на иллюзиях и смог добиться некоторого прогресса». Нин самодовольно улыбнулся. «Хорошо, достаточно о твоих иллюзиях», — лорд секты добавил. «Я бежал сюда бегом, потому что я хочу, чтобы ты не заходил в царство нефритового пламени. Ты уже знаешь, что это ловушка Архонта Шелкового Снега. Зачем тебе в нее попадать?» Нин покачал головой. «Ловушка? Какую ловушку он может придумать? Девятая пыль, почему ты не скажешь мне, что, по-твоему, он задумал? Не стоит его недооценивать. Он сумасшедший». Взгляд лорда секты был тревожным. Он преследовал в Звездном море ужаса. «Я бежал в панике и израсходовал почти все свои сокровища. Когда мы летели мимо царства нефритового пламени, я стиснул зубы и нырнул туда, чтобы спасти свою шкуру.